«Прошу подождать», — ответил Намат и замолчал на 5 минут, зато активизировался ПОМ. «Шеф, уходить отсюда с пустыми руками, это моветон. Что ты предлагаешь?» Я пнул угол стола, открыл тумбочку, посмотрел на слой каменной пыли и закрыл. «Предлагаешь обломок прихватить на сувенир, Стас, включи память», — возмутился ПОМ. «Тут склады добром забиты до потолка. Все это добро для меня бесполезно, пока у меня нет нейросети и знаний, насколько я понимаю. Некоторым оборудованием я могу управлять, с твоего разрешения, конечно, вернее, управлять будешь ты, а я только транслировать твои мысли оборудованию. Что ты хочешь, надеюсь, не танк, а то с тебя станется, Женя тактик», — обиделся ПОМ. «Я, диверсант, мне бы чего-нибудь, чтобы стать незаметнее, чтобы взломать что-то сильно защищенное, чтобы цель ликвидировать с максимальной дистанции. Скажи Намаду, пускай список доступного оборудования даст». «Это ты кого уже ликвидировать собрался с максимальной дистанции?» — подозрительно спросил я. «Ну мало ли», — стушевался ПОМ. «У него явно личностная матрица развивается. Общение уже как с живым человеком. Иногда забываюсь, что это Искин. Поразительно. Отмир Намат, довольно много узнаваемых мест, но и много откровенной чуши. Скорее всего, кому-то из тех, кого отловили работорговцы, удалось сбежать и вернуться, затем опубликовать свои мемуары под видом фантастики. Тоже пришел к такому выводу», — согласился я. «Вот только как беглец смог мимо тебя проскользнуть? Есть древние дороги, или дороги древних. Джори научились их использовать, но за все время так и не составили полную схему. Кто знает, может, такая тропка идет сюда. Так, все это, конечно, замечательно, но мне тут СКАФ сигнализирует, что кислорода на 1 час осталось. На складе можно взять регенерационные патроны. Кстати, о птичках. Скинь полный список оборудования, присутствующий в данный момент на складе, ПОМУ. И надо решить проблему с коммуникацией. Для простых разговоров я сюда не налетаюсь. Список скинул. Я и сам хотел попросить тебя на обратном пути разместить 3 разведзонда между орбитами Земли и Марса. Таким образом, я всегда буду на связи. Сделаем», — кивнул я. «Еще надо диверсионных дроидов штук 5 подсадить на коммуникационные спутники. Тогда связь будет в любой точке планеты и доступ в интернет без ограничений». В лес ПОМ в обязательном порядке легкий скаф-призрак или тень, как их называют неофициально, с расширениями до среднего штурмового и армейскую винтовку. Точка. По дроидам более-менее понятно. А скаф зачем? Да еще средний штурмовой. Вроде имеется скаф. И, тем более, винтовка зачем? Кого ликвидировать собрался? Ты не понимаешь, — горячо заговорил ПОМ. Это скаф диверсанта. Маскируется под любую одежду. Или просто становится прозрачным. Я тебе потом все характеристики зачитаю. А выдержит выстрел из вашего танка в упор. Ну и винтовка так, на всякий случай. Ты чисто так, на всякий случай, какую-нибудь плазменную пушку не хочешь прихватить? — спросил я ПОМа. Она входит в расширение для призрака, — сдал ПОМа Намат. Да. Поразился я, что еще в расширение входит. Ну-ка скажи. Да. Подтвердил Намат. В расширение входит средний генератор щита, тактический эскин, плазменная наплечная турель, лазерный скорострельный излучатель, дополнительные элементы питания, дополнительный резервуар с нанитами, средняя автоматическая аптечка. В базовой комплектации что? — заинтересовался я. — Базовый резервуар нанитов, малый генератор щита, диверсионно-разведывательный эскин, малая полевая аптечка, набор разведывательных дроидов. ХМ. Защитные свойства базового варианта, выстрел в упор из танка тоже выдержит, — заверил Намат, а в голове обиженно засопел ПОМ. Зачем тогда средний? Тем более, с вооружением обойдемся базовым, — ответил я. ПОМ ничего не сказал, но засопел еще громче. Бы тоже рекомендовал взять средний. Намат неожиданно переметнулся на сторону ПОМа. Зачем? Все-таки, защитные свойства намного выше. Возможность создавать многослойную маскировку, дополнительный эскин, тяжелое вооружение. Перечислил очевидные плюсы Намат, а вес увеличивается незначительно. Хорошо, — согласился я, немного подумав, — но вооружение и винтовку исключить. Вояки, у нас ружье охотничье пока приобретешь, ноги до колен стопчешь, а им сразу плазменную пушку подавай. Пока нейросеть не поставлю и базы не выучу, никакого оружия. А теперь кидай поводок на склад. Так как дроиды стояли на зарядке, пришлось перетаскивать запрошенное добро на борт шаттла своими ручками, предварительно заменив патрон регенерации кислородной смеси. За один раз не управился, Зонды разведки в транспортном контейнере оказались довольно объемными и массивными. Пришлось делать три ходки. Хорошо, что Пом подсказал в первую ходку прихватить трос, один конец которого закрепил у пробоины на корпусе рейдера, второй у раскрытой аппарели шаттла, за которой обнаружился довольно объемный грузовой отсек. Первая ходка отняла много сил и хорошо потрепала нервы, руками цепляться было ни за что, разве что за контейнер, который так и норовил уплыть то в стороны, то вверх, на силу дотолкал. Зато последующие вылазки по тросу прошли не в пример легче. Дроидов, диверсантов пришлось оставить Намаду для зарядки. Ничего, заберем в следующий визит. Получив от Намада пакет с координатами для зондов, Пом рулил шаттлом, заодно облачая меня в новый скаф. Раздевайся. Зачем? Не понял я, этот же на одежду натягивался. В принципе и этот поверх обычной одежды таскать неправильно, но скаф диверсанта носит только на голое тело. Раздевайся. Может, до земли потерпим? Слабо сопротивлялся я. Чем быстрее ты его оденешь, тем быстрее он к тебе привыкнет. Раздевайся. В смысле? Привыкнет. Я начал нехотя разоблачаться. Ну, считается, что эти скафы псевдоживые. Два искина, плюс масса нанитов. Во всяком случае, индивидуальные. В каждой операции получают опыт наравне с носителем. При этом нацелены на защиту носителя. Раздевшись догола, я встряхнул в руках сверток, который раскатался в знакомый водолазный костюм, только черного цвета. Благо, как в него залезать я уже знал. Чего-то он как был тряпкой, так и остался. Пожаловался я. Подождем минут пять. Предложил Пом, пускай проснется. И сапоги обувай сразу. Подождем. Согласился я, долго еще до точки сброса лететь. Первый зонт уже выброшен. Распаковывается. Через полчаса будет готов к работе. Доложил Пом. Уже, удивился я. Все никак не привыкну к этим диким скоростям инопланетной техники и полному отсутствию вибраций и посторонних шумов при работе. Минут через пять по скафу прошла волна. Он ужался, опять обвис, снова сдавил меня так, что глаза на лоб полезли и принял нормальную форму по фигуре. Пройдясь вперед-назад по салону, размахивая руками, поприседав и покрутив корпусом, я добился идеальной подгонки. Не знаю, чего это Пом так дифирамбы пел. Скаф как скаф, в меру удобный, в меру не очень. Внутреннюю поверхность могли и понежнее сделать. Не дерюга, конечно, но все же. Дальше что? Спросил я. Ждем, ответил Пом. Моря погоды? Нет, пока он с тобой познакомится. Как мы это узнаем? Уточнил я. Восклицательный знак. Ты сразу поймешь. Минут 10 ничего не происходило. Затем по скафу прошла очередная волна и вдруг это стало самой комфортабельной одеждой, которую я когда-либо носил. Ее не хотелось снимать вообще никогда. То же самое относилось и к обуви. В этих полусапожках, казалось, можно обойти весь земной шар и ничего твоим ногам не будет. Одновременно возникло чувство, даже не знаю, как и описать. Наверное, так чувствуют себя младенцы, когда их на руки берет мама. Защищенность, покой, умиротворение, изумительные ощущения, восклицательный знак. Я смотрю, вы уже познакомились. Влез в идиллию Пом своими солдафонскими сапогами. Брысь, дай насладиться моментом. Так я разве против? Расширение поставим и наслаждайтесь друг другом, сволочь. По его подсказкам я подносил к разным местам скафа модули расширений, представляющие из себя черные бруски разных размеров, а те без следа растворялись на поверхности. Диверсионно-разведывательный эскин ПТ-7 комплекса «Призрак» приветствует вас, хозяин. Тактический эскин ПТ-7 комплекса «Призрак» приветствует вас, хозяин. Приветствую. Отозвался я. Опыт в боевых операциях имеете? Никак нет, хозяин. Дружно, в унисон, индивидуальная привязка. Напомнил Пом. Они тоже могут это? Не понял я. Не они, он. Призрак. Искина 2, плюс сама нано-основа, но привязка едина для всех. Короче, вы слышали. Осуществить индивидуальную привязку. Ой, в ягодицу довольно-таки чувствительно кольнуло. В голове захихикал Пом. Привязка осуществлена, хозяин. Ко мне обращаться Стас шеф-босс. Принято, Стас. БД-7. Принять имя. Див. Перейти в подчинение персональному помощнику Пому. Есть. ПТ-7. Принять имя Умка. Перейти в подчинение персональному помощнику Пому. Есть. Все доклады через Пома. Непосредственно обращаться ко мне разрешается либо в ответ на мое обращение, либо при непосредственной угрозе, либо при невозможности Пома исполнять свои служебные обязанности. Мне и одного Пома в голове хватает. Если там еще два голоса поселятся, точно с ума сойду. Есть. Спасибо, Стас. Как-то серьезно произнес Пом. Не подведу. Ловлю на слове. Облажаешься, смещу с командной должности. Будешь сортиры драить. Даже не сомневайся. Не облажаюсь. Хорошо, теперь рассказывай, как он умеет маскироваться, а то все уши прожужжали. Блин, да чего же в нем комфортно. Подойди к передней панели. Велел Пом. Пока я пробирался к передней стене, она мигнула и превратилась в зеркало, причем разделенное на две половины. Слева был вид спереди, а справа – сзади. Жаль, что тут голопроекторы не стоят, а то было бы трехмерное изображение. Посетовал Пом. Да и так неплохо. Ну и, просто пожелай, чтобы шкаф поменял цвет. Любой на выбор. Просто представь себе его в другом цвете. Я секунду постоял, подумал, миг, и вот уже вместо черного комбезона мне комбез цвета хаки. Белый, синий, красный, камуфляж цифра, березка, американский, и снова однотонный черный. Принцип понятен, сказал я. Что же ты самое вкусное пропустил? Пожурил меня Пом, ведь не зря он называется призрак. Пожелай стать невидимым. В смысле, невидимым? Что в этом слове тебе непонятно? Сварливо спросил Пом. Ну, я представил, что становлюсь невидимым, и оказался голым. Хи-хи-хи-хи. Тут же раздалось в голове, да не костюм невидимым, а ты сам захоти стать невидимкой. Ой, убирай этот срам. Ха-ха-ха. Вот же сволочь, надо бы ему мозги вправить. Я предпринял еще несколько попыток, и после очередной, у меня получилось. В зеркале, вернее, на экране, отображалась только моя голова и кисти рук. Там, где начинался костюм, ничего не было. Не доверяя зеркалу, посмотрел на руки, так и есть, только кисти висят в воздухе. Потыкал себя в грудь. Нет, тактильно ощущаю себя нормально. Вернулся к черному цвету. Круто. То, согласился Пом. Теперь многослойная маскировка. Тут немного сложнее. Надо представить себе другую одежду. И не только цвет и фасон, но и материал. Чтобы было полегче, закрой глаза и представь себе, что ты одет в свою старую одежду. Попробую. Я зажмурился и увидел себя со стороны. Кроссовки, брюки карго, футболка. Почувствовал, как по шкафу пронеслась волна и открыл глаза. Одет был в свою одежду. Обернулся и убедился, что оригинал так и валяется на кресле. Это вообще улет. Теперь верни назад, скомандовал Пом. Превращение одежды туриста в облегающий комбез прошло без затруднений. Теперь попробуем кое-что посложнее. Представь, что ты одет в то, что никогда не носил. Не знаю, в кино видел, в журнале. Зажмурился, почувствовал волну, открыл глаза. И вот перед зеркалом хохочет 40-летний мужик, одетый как Марти Макфлей из фильма «Назад в будущее». 2. Серые самозатягивающиеся кроссовки Nike, голубые джинсы, красная футболка, футуристическая куртка и дебильная бейсболка на голове. Восклицательный знак. Куртка. Очень хорошо. Обрадовался Пом. И бейсболка. Снимай их и брось вон. На кресло. Это не опасно? Усомнился я. Разве они не одно целое со шкафом? Это и есть многослойная маскировка, вернее, один из компонентов. Ну, снял. Теперь что? Дотронься до куртки любым компонентом шкафа и представь, что она уже надета. Сначала ничего не происходило, потом за тот момент, когда я моргал, куртка внезапно оказалась у меня на плечах, как и бейсболка на голове, через минуту. «Пом, это все ты делал?» – спросил я, вернув шкафу первоначальный вид. «Нет, я не вмешивался. Ты самостоятельно учился взаимодействовать с призраком. Слушай, это ведь шкаф?» «Ну да». То есть, в космосе он может работать? Естественно. Где шлем? Тоже надо представить? Желательно. Еще можно назначить слово для активации режима космос, но лучше обучиться ментальному управлению. Поэтому необходимо постоянно тренироваться, чтобы ты еще мысль до конца оформить не успел, а на тебе уже то, что ты хотел. С шлемом получалось хуже всего. Шло довольно туго. После 15 минут мучений мою голову укрывала какая-то балаклава, с прозрачным стеклом, укрывающим разрез на глазах. Тебя какие-то стереотипы в голове, сетовал Пом. Пойми, это шкаф-трансформер, он может принимать любые формы, которые ты пожелаешь. Например, такую, миг, и в зеркале отражается десантник из игры Хала. Или такую, Шепард в закрытом шлеме из игры Mass Effect. Даже такую, Дарт Вейдер из Звездных войн. Пока я развлекался с новым шкафом, Пом закончил расстановку зондов и привел шаттл к знакомой поляне. Выплюнув нас из своего нутра, малый внутрисистемник свечой ушел в небо на орбиту, а я пошел к шоссе. Солнце едва осветило темное небо, но темнота меня не пугала. Вернее, для меня ее не существовало, ведь на носу у меня были модные очки с затемненными стеклами, один из компонентов шкафа, сквозь которые все было видно, как днем. Глава 5. Посмотрев на пустое шоссе, я потопал в кемпинг пешком, не забывая работать со шкафом под контролем Пома. За полтора часа добрался до места, проскользнул в домик, превратил шкаф в семейные трусы и забрался под одеяло. Надо хоть немного поспать. Ночка выдалась та еще. Проснулся уже в обед. Голова дурная. Сознание медленно просыпается отдельно от тела. Как там Семен Альтов говорил. Первая стадия. Всю ночь пьешь, гуляешь, черт те чем занимаешься, и утром по тебе ничего не видно. Вторая стадия. Всю ночь пьешь, гуляешь, черт те чем занимаешься, и утром по тебе все это видно. Третья стадия. Всю ночь спишь, ничем вообще не занимаешься, а утром выглядишь, как будто всю ночь пил, гулял и черт те чем занимался. Вот у меня явно вторая стадия. Вспомнил про призрак, посмотрел на трусы, которые через секунду превратились в брюки с футболкой. Обувь, в виде кроссовок, стояла у кровати. Постанывая, пошел в санузел. Пом, ментально позвал я, ты чего там притих, даже слова не сказал, с тех пор как я проснулся. Зонды развернулись и приступили к работе. Пояснил Пом, можно и без диверсионных дроидов обойтись. Зонды прекрасно снимают информацию с коммуникационных спутников землян. Заканчиваю просмотр и анализ информации из местной инфосети. Ну давай, трудоголик ты наш, только плохому там не научись, а то откровенного дерьма хватает. Это я уже понял. 90% просмотренной информации – это развлекательный контент, 9% – явная или скрытая дезинформация и 1% – правдивая информация, представляющая интерес. Ладно, трудись. Остаток дня я провел в напряженных размышлениях о том, как же стоит поступить в данной ситуации, спасти свою шкуру и, возможно, еще сотню землян, потеряв при этом планету, или рискнуть и отправиться в прошлое, причем без всяких гарантий. Вполне возможно, что этот артефакт просто убивает оператора, без всяких фантастических путешествий. Виталя пытался со мной поговорить, но я, занятый размышлениями, отвечал заторможенно и не впопад. В итоге он махнул рукой и отстал от меня. В конце концов я решил, что использовать оба варианта будет наиболее правильным выходом из ситуации. А вечером состоялся сеанс связи с Намадом. «Намад», — сказал я, после того, как Намад отчитался о текущем положении дел, после долгих размышлений, я решил использовать оба варианта. Для этого придется привлечь еще минимум одного человека. «Скажи-ка мне, друг, почему ты выбрал именно меня? Я какой-то уникальный, ДНК соответствует эталону и так далее». «Нет, обломал меня Намад. Более 80% населения Земли обладают схожей ДНК. У оставшихся 20 чуть меньше, но все равно входит в группу интереса. Тогда что? Цепочка случайностей, приведшая к этому результату. Твой ДНК попал в воду. Дроид Универсал с шаттла проводил сервисные работы снаружи. Почувствовав твою ДНК, произвел экспресс-анализ и, в соответствии с инструкцией, вызвал меня. Мое критическое положение из-за заканчивающейся энергии. Ну и все, ясно. Разочарованно сказал я, а я уж думал, что я какой-то уникум. Кстати, а что там с пси-способностями? Тоже ничего уникального. На этой планете, на удивление, рождается довольно много псионов. Основная масса так и не проходит инициацию и умирают от старости, не узнав о своем даре. У некоторых инициация все же происходит. Некоторые экстрасенсы из ваших развлекательных шоу являются инициированными псионами, необученными, поэтому не умеющими правильно применять свой дар. Интересно, я всегда считал их шарлатанами. А у меня какой дар, и насколько сильный? Для точного определения необходимо пройти тест в медкапсуле, что будет возможно только после того, как заработает медсекция. Так, а ручные, полевые сканеры у тебя есть? Да, есть такие. Хмм, я немного подумал, немного неэффективно, но давай сделаем так. Пусть шаттл сгоняет к тебе, все равно без толку на орбите висит, заберет сканеры два контейнера, один для воды, второй для мяса. Потом мы слетаем на дневную сторону, загрузим контейнер мясом, воду зачерпнем в Байкале. Ну а затем пусть шаттл самостоятельно, под твоим управлением, воду тебе таскает. Как я понял, ее нужно много. И на твою профилактику, и в систему жизнеобеспечения, и для лаборатории. Да, воды надо много. Согласился Намад, план действительно не оптимальный, но ресурсы для его осуществления имеются. Беру шаттл под свой контроль, передал управление, откликнулся ПОМ. Ну а я снова пошел к знакомой поляне. Шаттл подобрал нас через полтора часа. Выйдя на орбиту, сориентировались по освещению и упали в районе подмосковного Подольска. Здесь располагался поставщик, с которым я уже работал. Мясо у него было отличного качества, никакой заморозки-разморозки, исключительно свежак. Договоренности всегда соблюдал и, что немаловажно в текущей ситуации, принимал оплату наличными, а также готов был предоставить собственную газель в аренду и не задавал лишних вопросов. Созвонившись с поставщиком и уточнив, какие у него сейчас цены, прикинул сумму сбережений на карточке, после чего попросил загрузить газель по максимуму, то есть 1,5 тонны, свиными тушами, пообещав прибыть в течение часа, после чего направился в город к ближайшему банкомату. Доступ к терминалу получен, фиксирующее устройство отключено, доложил ПОМ, когда я набирал пин-код в банкомате. Доступ. Ты что, банкомат взломал? Так точно, шеф. Доступны любые операции. Можно перевести виртуальные средства вам на карточку. Можно освободить хранилище наличных средств. Немедленно прекрати, выйди из управления банкоматом. Но, шеф, это приказ, Искин. Слушаюсь. С обидой отозвался ПОМ и замолчал. Сняв сумму для расчета с поставщиком, я поймал такси и отправился навстречу, по дороге объясняя ПОМу его просчеты. То, что ты сходу взломал банкомат, неплохо. Но, во-первых, это воровство. Хотя, учитывая то, что через 3 года земли не станет, мораль уходит на задний план. А во-вторых, по дороге к банкомату сколько видеокамер нас срисовало. Молчишь, думал, камеру на самом банкомате заблокировал, и это все, менты, они тоже не дураки. Так что, если такие изъятия и производить, то только в режиме полной невидимости, и желательно подальше от места проживания, где-нибудь во Владивостоке. Хотя, номера купюр все равно сразу передадут, так что и банкомат, не вариант, если только где-то в Америке, а тут уже обменять, или обчистить криминальный элемент. По телевизору часто показывают, какие суммы у разных чиновников, генералов и прочих хранится. Сомневаюсь, что они номера купюр переписывают. Все понял, да, шеф, отозвался ПОМ, не подумал, больше не повторится, не повторится, подтвердил я, принимай приказ, больше никаких самостоятельных взломов, только по моему приказу. Принял, босс, угрюмо буркнул ПОМ. С Петровичем, поставщиком, проблем не возникло, впрочем, как и всегда. Когда я к нему подъехал, загруженная газель уже ждала около ворот. Получив запрошенную сумму, он передал мне документы на машину и груз. Чисто формально заглянув под тент, я погнал грузовичок за город, к месту стоянки, вернее весеннюю нашего шаттла. Для разгрузки был выбран глухой пятачок, вдали от любопытных глаз. Быстро перекидали туши в контейнер, стоящий в грузовом трюме шаттла. Впрочем, лично рук я не запачкал. Дроид имеется, вот пускай и работает, он железный. Отогнал пустую газель Петровичу, вызвав у того удивленный взгляд. За 40 минут у него еще никто не разгружался. Но, как я и говорил, вопросов Петрович не задавал. На такси вернулся к шаттлу, и мы прыгнули назад, к Байкалу. Так как в районе кемпинга уже была ночь, и темнота хоть глаз выколи, ПОМ, управляя шаттлом, выплюнул нас чуть ли не на крыльцо домика. Увидев, что в комнате Виталий горит свет, я направился к двери, помахивая сканером, который здорово смахивал на сканер штрих-кодов, ну, или на инфракрасный термометр. Ввалившись без стука в комнату друга, я направил на него прибор и нажал на кнопку сканирования, напоминающую спусковой крючок на оружии. Визуальных эффектов сканер не производил, только пискнул через секунду и зажег зеленый диод. Ну да, основной пакет информации он должен был передавать оператору на нейросеть. В моем случае, пакет получил ПОМ. Ну что там, поторопил я ручного Искина. Параметры аналогичны твоим, обрадовал меня ПОМ. Годен для работы с любым оборудованием Джори и любыми артефактами древних. Замечательно. Обрадовался я и посмотрел на друга, который так и продолжал таращиться на меня, не произнеся ни слова. Да. С его точки зрения ситуация выглядит более чем странно. Лежишь ты в кровати, читаешь книгу на ночь. Тут без предупреждения распахивается дверь, и на пороге возникает приятель, который тычет в тебя какой-то хренью, а потом склоняет голову на бок и замирает, как будто к чему-то прислушивается. А еще, накануне этот приятель неизвестно где пропадал всю ночь. Ну, сейчас я его добью. «Виталя, а ты в инопланетян веришь?» – спросил я, проходя в комнату и садясь на стул. Глава 6. «Вот такие пироги с котятами». Закончил я свое изложение Виталию. «Да уж», – Виталя потер шею, «ну и жопа». После демонстрации возможностей скафа по трансформации, равно как и Пома, который сейчас принял вид недорогих наручных часов, сомнений у него не оставалось, а то сперва за сумасшедшего принял. Впрочем, я его не осуждаю. «Сам бы так решил, что делать думаешь?» – спросил Виталя. «Помнишь поговорку? Не стоит класть все яйца в одну корзину?» – спросил я. «Помню, конечно. Со всех сторон рассмотрев перспективы, я предлагаю действовать следующим образом. Я, с помощью артефакта попытаюсь свалить в прошлое, а ты, соберешь как можно больше перспективных землян и на корабле работорговцев уйдешь в обжитую часть галактики», – предложил я. «Почему именно ты пойдешь в прошлое? И ты думаешь, что эти космические пираты нам так просто свой корабль подарят?» – спросил Виталь. «Отвечаю на первый вопрос. Не совсем понятно, что делает артефакт изначальных. То, что он перекидывает сознание оператора в прошлое, всего лишь предположение. Но то, что после взаимодействия с ним оператор погибает – факт. Я одиночка, а у тебя семья, дети, родители. Так что не возражай. И судя по тем мемуарам, которые люди под видом фантастики оставили на Земле, Содружество совсем не земля обетованная, клоака та еще, так что неизвестно, кому будет тяжелее. Ответ на второй вопрос, естественно, не отдадут, так что сидеть сложа ручки не придется. За то время, пока не прибудет корабль, а это всего 14 месяцев, мы должны научиться пилотированию, абордажу, изучить вооружение, взлом и желательно освоить профессию погонщика абордажных дронов. После чего еще и отработать все это хотя бы на тренажерах. За год и два месяца все это выучить, не поверил Виталя, может быть все-таки у тебя с мозгом не все в порядке, точка. Ты же к фантастике с презрением относишься, интеллектуальные детективы предпочитаешь. Отпустил я шпильку в сторону Виталия. Ну да, а что, то, что в нашей фантастике сокрыты мемуары тех, кто уже побывал у пришельцев в гостях, и им там не понравилось. Технологии обучения и получения новых специальностей просто поражает. Это, запнулся, это долго объяснять, секунду. Намат, слышишь меня? Обратился я мысленно к эскину рейдера. Так точно, Кэп, о, и у этого личность начала развиваться. Через сколько шаттл пойдет на Землю? Биоресурсы для восстановления функциональности медсекции и биолаборатории восполнены на 100%. Шаттл находится на орбите Земли. Не совсем удобно, но что уж теперь. Пусть шаттл сгоняет к тебе и доставит такой же комплект скафа и наручных эскинов, как и у меня. Я тут союзника нашел. Принято. Ты сможешь из той информации по содружеству, что ты получила из интернета, сделать выжимку наиболее достоверных фактов и перекинуть нам. Будет передано на инфокристалле. Подтвердил Намат. Через сколько можно будет пользоваться медсекцией? Через 3 дня биолаборатория и медсекция станут ограниченно функциональны. Доложил Намат. Что значит ограничено? Не понял я. В медсекции система жизнеобеспечения будет восстановлена на 20%. И... Стоп. Перебил я Намада. Когда можно будет воспользоваться хоть одной медкапсулой без риска для жизни? Переформулировал я вопрос. Через 3 дня 2 медкапсулы будут полностью функциональны. Ответил Намад. 2? А сколько их всего? Заинтересовался я. 10. Думаю, нам пока хватит и 2. После этого освободившиеся ресурсы можешь направить на восстановление других критических систем. Принял. Когда ждать шаттл? Через 20 минут шаттл будет в атмосфере Земли. Добро. Все общение не заняло и 1 секунды реального времени. Мыслесвязь – вещь. Минут через 20 получишь такой же комплект ништяков, как и у меня. Сообщил я Витале. Сутки берем на освоение оборудования и сворачиваемся назад, в Москву. Все равно на рейдере пока делать нечего, только через 3 дня медсекцию приготовит. Жаль, искренне огорчился Виталя, а так хотелось Гагариным себя почувствовать. Шеф, подал голос Пом, можно устроить небольшую экскурсию на шаттле. Можем полетать около Земли на шаттле. Переадресовал я предложение Витале. Правда, обрадовался тот, а не засекут, не засекут, заверил его я. Но сначала, искины и скаф, безопасность превыше всего. Ну чего расселся. Поехали на местный Байконур. Пока добрались до полянки, шаттл уже был на месте. Выйдя из невидимости, чем здорово удивил Виталика, хоть я его и предупреждал, засосал нас в свое нутро. С эскинами проблем не возникло. В отличие от моего,

счастья надо, всего-то исполнить мечту. И плевать, что детятки уже за сороковник. Мужчины, в глубине души, всегда мальчишки. Над землей крутились минут 40. Поглазили на МКС, даже в иллюминаторе кого-то там увидали. Нас не видели. Сгоняли на Луну, посмотрели на наши луноходы и американские Аполлоны. Глянули и на звездно-полосатые флаги. Ну что же, земля не плоская, а американцы таки побывали на Луне, угробив, при этом, кучу бабок. Вернулись на поляну. Опять же, с помощью наручного эскина Виталий придал своей тени вид цивильной одежды, и мы вернулись к шоссе, где оставили поджирик. Солнце уже стояло довольно высоко. Доехали до кампуса и разошлись по своим домикам. Я, отсыпаться после бессонной ночи. Виталя, полный новых впечатлений, учится взаимодействию с эскином и скафом. Вряд ли он сейчас уснет. Пора было собираться назад в Москву. Витале необходимо было уволиться, одновременно предупредив Галку, что отбывает в длительную и жутко секретную командировку. Пока на месяц. Никому из родных, близких и знакомых обоюдно решили ничего рассказывать. На корабле родня место получит, этот вопрос не обсуждается, а вот панику заранее поднимать не надо. Тут ведь как, стоит ненужная информация попасть в женское ухо, и все. Знает не только вся деревня, но и многомиллионная столица. Мрачный Виталик крутил в голове варианты, как бы продуктивнее свалить на год в космос, при этом полностью не разрушив семью, которая и так на волоске висит. Заикнулся даже о том, чтобы поселить их на рейдере, потом понял, что сморозил глупости, досадливо вздохнул. Нет, чисто теоретически, семью Витали, включая детей, можно было бы распихать по медкапсулам, но, на год не запихнешь, придется выпускать, что породит просто кучу вопросов. Намат предложил использовать вместо медицинских, капсулы стазис-поля, практическое применение после изучения тахионов. Время в таких капсулах не останавливается, но идет очень медленно, тысяч так в 50 раз, довольно удобная штука. Продукты хранить, например, правда предупредил, что точное воздействие на организм разумного до конца не изучено, поэтому в критических ситуациях, когда необходимо было надолго заснуть, предписывалось по старинке использовать медкапсулы, которые вводили организм в искусственную кому. Тоже так себе вариант. Бывали случаи, что после длительного, более 5 лет, пребывания в таком состоянии организм из комы вывести уже не могли, да и после года уже требовалась реабилитация. А так, лабораторных мышек, естественно местных тварей, которые пользовали ученые Джори, запихивали в стазис капсулы и на год, и на 3, и на 5, доставали вполне себе живыми и бодрыми. Но Виталий отказался. Намат предложил с отъездом не торопиться, подождать, пока медцентр восстановит хотя бы ограниченную функциональность. Поджира легко поместится в грузовой отсек шаттла, так что можно будет подлечиться, поставить нейросети, залить базы данных, и он готов потом на шаттле Виталика хоть на голову родне скинуть, вместе с Поджира. Ну а я останусь на рейдере, обучаться под разгоном. Так что ждем, маясь от безделья. В данный момент я изучал файл, присланный Намадом на инфокристалле. Пом проглотил его и не подавился. Так как нейросети у меня пока нет, предложил два варианта передачи информации. Либо он спроектирует на стене изображение, и я прочту, либо он мне просто зачитает как аудиокнигу. Предпочитая получать информацию визуально, выбрал первый вариант. Теперь Пом лежит на столе, изображая из себя проектор, а я, растянувшись на кровати, смотрю, что там Намат навыжимал. Намат, на связь. Позвал я из кино, закончив чтение. Слушаю, шеф. Проясни несколько вопросов по поводу твоей выжимки по содружеству, попросил я. В начале файла я разместил ссылку, что информация не является достоверной, так как была получена из ненадежных источников. прикрыл тылы Намат. Это-то понятно. Ты почему в описании нейросетей убрал поколение, специализацию и минимальное количество интеллекта? Потому что это чушь, фыркнул Намат. Там не менее, эта чушь довольно часто упоминается, заметил я. Вся технология нейросетей в книгах – чушь. И дополнительные импланты, как отдельно докупаемые модули – чушь. Безапелляционно заявил Намат, что не чушь. Как это происходит у Джори? Заинтересовался я. В основании черепа человека подсаживается нанофабрика с управляющим центром. Именно она формирует дополнительные нейронные связи и внешнюю периферию. Начал пояснять Намат. При первом включении пользователю дают выбрать конфигурацию, наиболее подходящую для его работы в данный момент. И все. Дополнительно можно вырастить до 12 модулей расширения, которую в книге называют импланты. Фыркнул Намат. Единственный устанавливаемый извне модуль, это модуль пси-усиления и защиты. И то, только потому, что он имеет биологическую основу. Офигеть. Пробормотал я, это же халява. А конфигурацию можно сменить? К сожалению, нет. Отрезал Намат. Нейросеть ставится в одну голову один раз и на всю жизнь. Если захотел специализацию сменить, или новая версия вышла, не отставал я. В чем проблема сменить специализацию? Не понял Намат. В наших сетях нет такого жесткого расхождения, как это описано в книгах. Ну будет инженер проходить полигон на 2 секунды больше, чем штурмовик. Или штурмовик на 2 секунды больше времени затратит для навигационных вычислений, чем пилот. Либо пилот на 2 секунды больше времени затратит на формирование задания для управляющего из киноинженерного комплекса. Главное, иметь для этого знания. Понял. Поспешно перебил я Намада, зачем тогда нужен выбор конфигураций? В основном, как раз для модулей расширения, пояснил Намат, у штурмовиков и абордажников акцент идет на физическое превосходство и скорость реакции. У пилотов к этому добавляются расширение информационных каналов и дополнительные вычислители. У инженеров – распараллеливание сознания для контроля за большим количеством дроидов. Понятно. Озадаченно пробормотал я, а как же насчет новой версии? Что в наноботах нового придумать можно? Недоуменно спросил Намат. С ними вообще в улучшить лучше не играться. От греха подальше. А то был такой грокский инцидент. Что там было? Спросил я замолчавшего Искина. Восклицательный знак. Вы же историю толком не знаете. Просто любой Джори сразу понимает, о чем речь идет. В системе Грок, на обитаемой планете, между прочим, еще при Императоре, ученые решили улучшить нанитов. Ученые не работали в специализированном заведении, но решили, что они лучше профессионалов. Они даже пошли официальным путем и подали несколько заявок в Институт нанотехнологий. Там их проверили и сочли слишком опасными, о чем ученых и уведомили. Так что парни решили действовать на свой страх и риск. Что-то у них пошло не так. За час наноботы переработали в себе подобных лабораторию. За неделю, всю планету, включая биоту, потянулись к соседним.